Как будто нарочно метель закружилась, порывистый ветер мешает ходьбе. Уже не поправить того, что случилось. Ты сам по себе, я сама по себе. По-своему правы, а если мы правы, то дело в судьбе. Дорога налево, дорога направо. Ты сам по себе, я сама по себе. Дорога налево, дорога направо. Ты сам по себе, я сама по себе. Все же о прошлом вздохнем мы украдкой. Ты сам по себе, я сама по себе. И все же о прошлом вздохнем мы украдкой. Ты сам по себе, я сама по себе.